И чего ты хочешь этим добиться? Мне нужно продемонстрировать им силу. Показать, что мы контролируем не только космос, но и можем проводить наземные операции. Но я постараюсь не доводить до этого, полноценная конфронтация ни к чему хорошему не приведет. Ладно, я отдам приказ Рексу подготовить план операции, но это все равно огромный риск. Я надеюсь, что мне не придется этим воспользоваться, повторила Китари. Но уж лучше быть готовым ко всему. Совсем как Рейн, улыбнулась Асака. Он тоже предпочитает так действовать. Кстати, о нем, встала Китари. Передай ему этот чип. Скажи это от Фейт. Только передай, когда я улечу. Не хочу быть курьером между этой парочкой. Забавно, хмыкнула Асака, взяв чип и рассматривая его. Ты его мальчиком называешь, а он тебя старухой. Старухой, неожиданно вспылила Китари. С чего он взял, что я старуха? Ну он как бы намекал, что тебе не одна сотня лет. Для многих разумных это уже старушечий возраст, чуть удивленно ответила она. Может поделишься, сколько тебе на самом деле? 17. 17 сотен или тысяч, деловито уточнила Тагрута. Попробую развести Рейна на спор, просто 17, процедила Китари, ухватившись покрепче за кружку, отчего так покрылась паутинкой трещин. Недавно исполнилось 17, неверяще уставилась на нее Асака, перестав нюхать чай. Да ладно, врешь небось, ты же такая умная, вон, целой планетой управляла и уже второе начало. Я никогда не вру, прервала она ее. Нас обучают с 4 лет, ежедневно. Тут хочешь не хочешь будешь умным. Нас тоже обучали с раннего возраста. У нас методики лучше. С момента моего разговора с Дадаром прошло еще 3 декады. За это время чувство грядущих проблем чуть притупилось, в первую очередь за счет медитаций. Я попытался рассказать отцу о наших с мастером умозаключениях, но тот, ожидаемо, отправил меня к верховной жрице. Хотя мысли про бланшоты выслушал с интересом. Однако сказал, что прибытие республиканских кораблей должно помочь, если те решат вновь напасть на нас. Его сейчас куда больше волновали начинающиеся переговоры с Экс-Саргой, единственной планетой, оставшейся без контроля как нашей корпорации, так и бланшот. Они также занимались добычей и продажей руд. Вот отец и пробовал наладить с ними сотрудничество. С самой старушкой я тоже попытался пообщаться. Она прилетела на Бзок, чтобы решить какие-то свои проблемы, и ночевала в нашем доме вместе со мной и Шумай на одном этаже. Однако, когда я подошел к ней вечером, чтобы попробовать завести разговор, она гордо задрала подбородок и, игнорируя меня, прошла мимо. Мне же оставалось только ругать про себя одну стервочку и работать с тем, что есть. Так, часть клонов с новыми дроидами П-1 уже должны были прилететь к тайнику и начать пересаживаться на республиканские корабли. Чтобы ускорить время доставки, было принято решение отправить новых дроидов без обучения. За 6 декад полета клоны должны были успеть объяснить железкам, как управлять кораблями. Единственным минусом было то, что мы успели сделать не так, чтоб уж много дроидов, поэтому за раз получится перевести всего пару десятков кораблей среднего класса. Каких именно мы решили оставить на усмотрение лейтенанта Астаха, главного техника. Брать тяжелый класс, наиболее многочисленный в армаде, мы пока не решились. Все-таки не нужно привлекать повышенное внимание со стороны сепаратистов. Да и обкатать смешанные экипажи лучше на чуть более простых кораблях. Во всяком случае не так обидно будет потерять их в бою. Другим моим проектом было создание 2 легионов УБД-2. Сами дроиды были уже созданы. Однако возникла проблема с комплектацией оружия, бластерных винтовок на всех не хватило. Я сунулся к Рексу, чтобы он поделился запасами, но тот воспротивился, сказал, что им самим может не хватить после нескольких стычек. А то, что стычки планируются, я узнал, когда Рекс случайно проговорился, что готовит планы захвата некоторых объектов на Ротане. Что ж, значит, старушка все-таки пришла к тем же выводам, что и я. Я попытался апеллировать к Асаке, но та заняла позицию своего капитана. В итоге из 10 тысяч моих дроидов у меня было вооружено всего 6 тысяч. Я также продолжал следить за созданием антикризисного штаба. Команда уже была сформирована и сейчас вовсю готовилась к работе. Милош крайне серьезно взялся за дело и постоянно проводил экзамены, отыгрывал симуляции разных чрезвычайных ситуаций, а иногда и комбинируя их, требуя от членов команды быстро отвечать кто, что и в каком порядке должен сделать. Частично Милошу помогла Асака, которая в последнюю декаду достала у Китари информацию о работе спасательных и технических служб планеты. Но, вроде бы, Сама старушка о собираемой мною команде ничего не узнала. Забавно было и то, что Милош не удовлетворился только теоретической подготовкой, он уговорил мастеров, Софилаири, Каздана Паратуса и даже Дадара выступить с лекциями о собственном опыте управления разумными во время кризиса. Сам мастер Дадар с Десани Прон и Шумай продолжали изучать нападения сепаратистов, пытаясь разобраться в систематичности их атак и определить, стоит ли ожидать атаки на нашу звездную систему. Пока выходило, что угроза если и есть, то в отдаленном будущем. Ценность Ротаны для сепаратистов заключалась в создании вооружений для орбитальной станции, а это нужно было уже на более поздних этапах строительства. Шумай отправила тайное сообщение лидеру Техносоюза Уату Тамбару. Это было рискованно, но все же Совет Кайнес тяготился своим пленом и пытался освободиться всеми доступными способами. Нут Ганрей, по информации тетки, даже пытался подтолкнуть всех к бегству, но сам при этом отказался возглавить побег. Ну да его трусоватость была известна всем. В этих условиях Шумай надеялась склонить Уата на свою сторону, превратив его в шпиона. Так что три декады прошли крайне насыщенно, и следующая декада грозила повторить предыдущую, если бы не Асака, подошедшая ко мне с чипом в руках, когда я сидел у себя дома. «Это тебе от Фейт, спасибо. Ты с ней виделась?» «Нет», — чип передала Китари. «А почему так поздно? Она же три декады назад прилетала. Ну, она попросила меня подождать, пока она вновь не улетит. Это было на прошлой декаде», — усмехнулся я, вставляя чип в датапад. «А потом я забыла», — возмущенно воскликнула она. «Понял. А сама она мне не передала, потому что не хотела общаться, и потому что не хотела, чтобы ты через нее передавал ответ Фейт. Получается, она знает содержание чипа», — хмыкнул я. «Как иначе она может утверждать, что я обязательно передам ответ?» «Может», — неопределенно махнула рукой Асака. «Расскажешь, что там, а если это личное?» — улыбнулся я, пробегая взглядом по сообщению. «Ну мне же интересно, что там, Рейн», — протянула Асака, состроив умилительное личико. «Тогда смотри», — закончив чтение, я протянул ей датапад, а сам отошел к окну, размышляя о том, что бы это могло значить. «Любовное послание?» — у Асаки покраснели щечки. «Пишет, что скучает по тебе». «Ага», — неопределенно сказал я, продолжая думать. «Рейн», — возмущенно произнесла Асака, — «тут тебе девушка пишет любовное послание, а ты на это реагируешь простым, ага. Где твои чувства?» «Чувства?» — перевел я на нее взгляд. «Она неискренне пишет об этом». «Неискренне?» — задохнулась Асака. Ее ручки сжались в кулачки, а она сама начала медленно приближаться ко мне, словно готовясь настучать мне голове. «Да ты бесчувственная железяка, Асака!» Попытался я достучаться до нее. «Это замаскированное послание». «Конечно, замаскированное. Она пытается тебе выразить свои чувства, а ты не замечаешь этого». «Да хат, я не про это», — возмутился я. «Фейт никогда мне не говорила про свою работу. Она просто решила рассказать, как у нее идут дела. Она хочет с тобой увидеться», — прервала она меня. «А до этого я попросил ее разузнать, над чем работал Оливер, прежде чем отправился в четвертый город», — закончил я фразу. Забавно было наблюдать, как готовая напасть на меня со своими кулачками Асака остановилась, словно налетев на силовой барьер. Возмущение на ее лице уступило место удивлению, пониманию, а затем и смущению. «Так это не любовное послание?» «Не», — для убедительности я даже покачал головой. «Мы с ней просто знакомые, даже не друзья. А как же званый вечер? Нас же специально разделили», — напомнил я ей. «А как же твое, то есть ваш, осмотр достопримечательностей? А что тут такого?» «Как что?» — внезапно рявкнула Асака. «Ты переспал с девушкой и теперь делаешь вид, что едва знаешь ее. А кто сказал, что я с ней спал?» «Ты, Асака. На верхнем этаже, помимо комнат для уединений, находится выставка экспонатов животных Ротаны. Мы с Фейт все время провели там», — спокойно объяснил я Тагруте и чуть поправился. «Ну еще ходили ужинать. И ты не спал с ней?» — недоверчиво спросила девушка. «А мы с Китари думали». «Уже понял, что вы думали», — чуть ворчливо заметил я. «Но я думал, что ты-то должна меня знать, заставлять девушку делать то, что ей не хочется». «Извини, извини, извини», — затараторила Асака, приблизившись ко мне и начав поглаживать по спине, словно успокаивая ребенка. «Так случайно получилось. Меня Финлей пытался наверх тоже затащить, а Китари сказала, что им дали поручение нас соблазнить. Вот я и подумала, когда ты сказал». На это я просто кивнул головой и вновь попытался вернуться к размышлениям. «Так что она хотела тогда передать?» — робко спросила Асака, твердо решив не оставлять меня в покое. «Это я и пытаюсь понять», — чуть сердито ответил я. «Она мне не рассказывала про работу, и про ее начальника Оливера я впервые узнаю. После установления блокады заместители забросали меня своими жалобами. Но Оливер писал больше всех», — принялась вслух рассуждать Тагрута. «Может, она намекает на отчеты? Там было что-то необычное? Вряд ли, я бы запомнила. А так помню только большое количество жалоб и все. А они у тебя с собой есть?» «Неа, на станции все хранится. Значит, полетели туда. Может, там найдем зацепку». Как оказалось, Асока не врала, жалоб в то время ей присылали очень много, под сотню в день. Всего же мы насчитали под 1000 жалоб от одного только Оливера. «Чувствую, это надолго», — сказал я, усаживаясь за ее стол и начиная читать. Асока молча присоединилась ко мне. «Асока?» «Да, мастер Дадар», — повернулась Тагрута к подходящему к ней джедаю. «У тебя найдется пара минут помочь мне?» «Конечно, мастер. Я хочу попросить тебя создать тайный маршрут до планеты Мустафар. Звездная система Мустафар в секторе Атравис на внешнем кольце. Для Асоки создание тайных маршрутов не было чем-то необычным. За счет огромных расстояний между космическими объектами любой астронавигатор мог проложить не только прямую к цели, но и любую кривую, обходя системы раннего предупреждения, блокпосты и разведчиков. Сам маршрут создавался с помощью дроидов-зондов. Их задача заключалась в том, чтобы лететь к цели не по астронавигационным данным, списку безопасных маршрутов, а прокладывать свой собственный. Для этого они выпускались группой в стартовой точке и высчитывали первую остановку, самое удаленное расстояние, к которому можно совершить гиперпрыжок по прямой. Прибыв туда, один дрон переходил в режим ожидания, а остальные зонды высчитывали новую остановку. В конечном счете все дроиды выстраивались в цепочку. Активировав их, корабли могли быстро прыгать от одного маяка к другому, не опасаясь врезаться во что-либо. А секретность маршрута обеспечивалась тем, что последний зонд не прыгал непосредственно к цели, а оставался в нескольких парсеках от нее. Это позволяло сконцентрировать большой флот и неожиданно напасть. Именно так граф Дуку и смог в свое время незаметно подобраться к Корусанту. «Мустафар», — удивленно посмотрела на него командир, — «вы хотите, чтобы я создала тайный маршрут до базы Совета КНС?» «Именно. Но зачем это вам?» «Перестраховываюсь», — пробормотал мужчина и добавил чуть громче. «Хочу, чтобы у нас была возможность передать координаты силам Империи, если они все-таки решат атаковать их. Это очень рискованно», — посмотрела на него девушка. «Мы можем выдать свое местоположение». «Знаю, поэтому хочу предложить другую стартовую точку. Пусть клоны залетят в какую-нибудь систему и оттуда запустят зонды. Ну и конечно, нужно стереть у них задачу на возврат, чтобы никто не вышел на систему Эксарга. И все равно это рискованно, мастер». «Знаю, но нам нужно иметь возможность нанести удар по КНС. Вы что-то не договариваете, мастер», — с подозрением посмотрела на него Асока. «Рейн тебе рассказывал про новое сверхоружие КНС?» — вздохнул мужчина. «Твой план по отвлечению внимания не сработал, Гизар», — подошел к нему Уэттембар. Джианазиец глянул на подошедшего, не придав значения его фамильярности. Сам Гизар делался прощал ему это, поскольку Уэтт был единственным из всего совета, кто реально хотел воплотить проект сверхоружия в жизнь и уничтожить республику. Клоны не клюнули ни на одну приманку. Их корабли начали сосредотачиваться в ядре галактики. «Знаю», — бросил на него взгляд джианазиец, а затем снова посмотрел на развернувшуюся перед ним стройку. Множество дроидов, словно рой жуков, облепили остов его детища, спешно достраивая уровни станции. Совсем скоро наступит черед установки реакторов и двигателей, но задачей было их отвлечение от нашего проекта, и она выполнена. «Может быть и выполнена, но они явно начали что-то подозревать», — не согласился представитель расы Скакан. «Со мной недавно связалась Шумай, президент коммерческой гильдии. Она задавала вопросы по нашим рейдам на высокотехнологичные и густонаселенные планеты, хочет узнать, куда мы дальше нацелились. И что, а еще она интересовалась сложностью создания больших орбитальных станций». «Откуда?» — прострекотал Гизар, резко повернувшись к нему. Даже его крылья дернулись, наполовину раскрывшись. «Откуда она узнала?» «Не знаю», — поморщился от его крика Уэтт, — «но вряд ли она разузнала это в одиночку. Наверняка у нее есть связи с республикой. Все-таки только Мофф Таркин смог высадить своих разведчиков на Майгита. Нам нужно ее поймать и выяснить, кто поставляет ей информацию. Она очень осторожна и уже несколько лет успешно скрывается как от нас, так и от республики. Тогда заманим ее». Как? Пришли ей мое приглашение посетить Мустафар, чтобы присоединиться к совету КНС, пообещая ей полную неприкосновенность и возможность вернуться обратно. Вряд ли она на это клюнет. В качестве жеста доброй воли, перешли ей список всех наших последующих целей, но сдвинь сроки так, словно мы атакуем их в ближайшие декады. Зачем? Видимо, она тревожится, что какая-то планета может пострадать от нашего визита. И если это так, то она прилетит, чтобы отговорить нас от нападения. Понял? Кивнул Луэт. Глава 18. Поганец, что ты сказал Рейну про мой возраст? Разъяренная девушка медленным стелющимся шагом подходила к голограмме мужчины, одетому в джедайскую робу. «Госпожа, я ничего не говорил ему про ваш возраст», — воскликнул великий Голокрон. «А почему он уверен, что мне несколько сотен, если не тысяч лет?» Продолжила приближаться жрица к Дадекаэдру. «Он задал мне вопрос про вас, и я ответил», — попыталась отступить назад голограмма. «Меня создавали как хранителя тайн культа ведающих. Я не могу ничего рассказывать про вас без прямого разрешения, и ты не придумал ничего лучше, как дать ему размытый ответ. Я не могу ничего рассказывать про вас без прямого разрешения», — повторила голограмма, склонив голову. Девушка с уже протянутой к Голокрону рукой замерла. Фыркнув, она повернулась к нему спиной и пошла к выходу, бросив на ходу: «Ты обязан исправить свою ошибку. Будет исполнено, госпожа», — не поднимая голову произнес великий Голокрон и добавил чуть тише: «А сколько вам лет?» Китари отчетливо зарычала. «С момента получения сообщения от Фейт прошла декада. Все это время мы с Асакой занимались изучением жалоб от Оливера. Вернее, я изучал, в то время как Тагрута работала над какими-то своими делами, связанными с капитаном Рексом и командиром Асоном. Впрочем, она разрешила пользоваться ее кабинетом, так что в последнее время мы часто были вместе, вначале работая, а затем отправляясь домой на Бзоб. Сама Асака все меньше напоминала мне ту неугомонную шпильку, которая всегда не прочь поиздеваться над окружающими, став более серьезной и чуть спокойнее. Даже когда Дадар рассказал ей про Звезду Смерти, она не бросилась барабанить меня своими кулачками с криками, почему я ничего не говорил. Вместо этого она просто спросила, планировал ли я ей рассказать об этом. Пришлось честно объяснять, что я не подумал, что об этом нужно поставить ее в известность. Асака на это просто кивнула, но мне все равно было не по себе. Все-таки она стала боевой подругой, готовой всегда подставить плечо, а я утаивал от нее информацию об угрозе для всех нас. Но хат, я реально забыл об этом ей рассказать. За время нашей совместной работы жалобы Оливера меня изрядно достали. Теперь я понимал нытье Асаки много декад назад, как и то, почему она не захотела заново проходить через это. Кому бы понравилось перечитывать столько бесполезных сообщений? Только к пятому дню я смог разобраться, что у Оливера была какая-то система написания жалоб. Часть была написана словно под копирку, менялись только названия кораблей, имена капитанов и даты. Другая часть была написана более развернутой. Первое время я внимательно изучал каждое из них, пытаясь найти скрытый смысл. Но здесь меня постигло разочарование. Зато в третьей части писем Оливер начал свою жалобу стандартно, а затем, словно редактировал несколько раз сообщение, расписывая о проблемах, которые мы доставляем для капитанов кораблей. Еще несколько дней у меня ушло на то, чтобы понять, что все жалобы из третьей части писались только на те корабли, которые перевозили Новокристалл и Тайрфин. Именно в таких письмах заместитель председателя делал упор на то, что груз необходимо как можно быстрее доставить на планету. Подняв отчеты клонов о досмотре этих кораблей, я выяснил, что капитаны в качестве целей назначения сырья указывали оружейное производство и медицинские нужды. Пришлось спускаться на планету, чтобы узнать, для чего на самом деле используются эти ресурсы. Как оказалось, капитаны не соврали. Новокристаллы обладали нестабильной структурой и часто использовались как оружейный компонент для большинства видов бластеров, турболазерных установок, ракет и торпед. Сырье было настолько ценным, что его часто применяли даже как средство оплаты на планетах, где не признавали республиканские кредиты. Со вторым ресурсом, Тайрфином, было сложнее. В архивах было написано, что оно служит одним из сильнейших стимуляторов. Обеспечивая обезболивающий эффект наряду с легкой эйфорией, он пользовался популярностью среди шахтеров, вынужденных работать в сложных условиях. И как это мне могло помочь? Оливер намекал на то, что шахтеры на планете являются наркоманами. Или это намек на оружейный кластер? Может, я вообще все неправильно понял, включая сообщение от Фейт, или это просто тупик? Я не находил ответов, но не мог бросить эту зацепку. Интуиция словно нашептывала продолжать искать в этом направлении. Причем, что странно, с каждым днем интуиция становилась все громче и тревожнее, что ли. Я ради интереса поинтересовался у Асаки, чувствует ли она что-то подобное, и она призналась, что чувство тревоги есть, но оно какое-то отдаленное. Сама-то Грута связывала это с сепаратистами, все-таки угрозу нападения на Ротану нельзя было сбрасывать со счетов. Даже если по предварительным расчетам это произойдет не скоро. За помощью я обратился к Каздану Паратусу, но тот, покачав головой, сказал, что использование новокристаллов в производстве оружия – стандартная практика. А учитывая специализацию Ротаны, он не видит ничего странного в том, чтобы ее просили быстрее перевозить. Как и любые взрывоопасные вещества, было крайне нежелательно задерживать груз где бы то ни было. Лейтенант Сакура также ничем не смог помочь Стайрфинам, но порекомендовал обратиться к Софилаире. После ее визита на Венатор он завязал с ней знакомство. По его словам, мастер-джедай гораздо больше разбиралась в подобных вещах, чем он. Все же его готовили больше как полевого медика. Бывшего куратора я ожидаемо нашел в лагере Ордена. Розово Кажет Вилличка находилась на лайнере двуединой. Медицинский корпус был, пожалуй, единственным подразделением Ордена, которое размещалось не в самом лагере, а на корабле. Сам я ни разу не видел лайнера изнутри, поэтому стоявший на входе ББР-3 стал моим гидом. Показывая дорогу, он попутно жаловался, что я отвлекаю его от серьезных дел наподобие выведению из строя новых дроидов Паратуса. ББР-3 посчитал, что его хотят заменить. На мой резонный вопрос, что он же сам хотел поменьше работать, дроид оскорбленно пропиликал что-то на бинарном и замолчал. «Приветствую вас, мастер Лаири», — произнес я, войдя в медицинскую секцию корабля. «Привет, Рейн», — на секунду отвлеклась от пробирок на столе Твиличка. «Обрадуешь меня чем-нибудь?» «Обрадовать?» На секунду подвис я, а затем вспомнил, что помимо бактокамер мы больше ничего не привозили для нее, хотя список был внушительным. «Нет, к сожалению, пока ничего нового у нас нет. Я к вам за помощью». «За помощью?» — со смешком бросила на меня взгляд София и вернулась к пробиркам. «Помнится, ты никогда не просила помощи, даже когда был юнлингом. В этот раз задачка сложнее, чем с шаром Тутаминисом», — улыбнулся я. «А ведь я тогда на нее сильно обиделся. Мне нужна помощь с Тайрфином, не понимаю, для чего он может использоваться». «Тайрфин», не отвлекаясь от наливания чего-то в пробирке, произнесла бывший куратор. «Это одна из разновидностей спайса, наркотиков. Используется как стимулятор. Да, повышает скорость, реакцию и силу наряду с эффектом обезболивания», — прервал я ее. «Я изучил это в архивах. Вопрос, зачем его можно использовать на Ротане?» Ответ очевиден. «Для выдачи его тем, кто работает в тяжелых условиях», – пожала плечами Твиличка. «Но его частое употребление ведет к деградации личности. Так что руководство планеты явно не сильно тревожится о тех, кому раздают стимуляторы. А как быстро? В зависимости от расы разумного. Но, в среднем, период деградации человека может длиться от года при ударных дозировках до десятилетий при умеренных». «Ясно», – разочарованно протянул я. «А какие-то еще побочные эффекты есть? Дай подумать», – отвлеклась София от пробирок и посмотрела в сторону, пытаясь припомнить. «Из побочек они могут вызывать тошноту, легкие галлюцинации, сильнейшие эмоциональные реакции. И еще, разумный, употребляя тайрфин, легко подвергается внушению». «Внушению? Ага, а при единовременной большой дозе объект становится крайне послушным, словно загипнотизированный. Но сам эффект действует недолго. Вот если постоянно принимать маленькие дозы, то эффект закрепляется надолго. Но наряду с деградацией это уже не имеет особого значения. А большая доза на разумного — это сколько? Ну ты и вопросы задаешь, джедай», — тяжело вздохнула Твиличка. Затем встала из-за стола и достала датапад. «Так, спайсы, на букву Т, темпест, трастерхит, ага, тайрфин. Так, с побочными эффектами я все правильно сказала, а дозы? Полграмма, стандартная, а 5 грамм уже сверхдоза. Еще вопросы? Благодарю вас, мастер», — поклонился я. «Больше вопросов нет. Кажется, я нашел ответ. Нужно срочно проникнуть на корабль с тайрфином, потому что в тех отчетах, которые я читал, вес тайрфина указывался не в килограммах, а в десятках и сотнях тонн. В отдалении звучали сирены спасательных служб, но он не видел транспорт, да и никого было здесь спасать, перед ними были только руины, бывшими когда-то большим комплексом зданий. Именно здесь располагался отдел перспективных исследований Сиенера, в котором работали миллионы разумных, его подчиненных. Как ему сообщили, флот более чем из 5000 кораблей-сепаратистов неожиданно прибыл на орбиту, скорее всего, с помощью тайного маршрута. Сходу атаковав все объекты в космосе, они с легкостью уничтожили вначале планетарную оборону, а затем местные силы защиты. После этого они начали планомерно зачищать всю звездную систему, а закончив и с этим, начали грабеж. Дроиды забирали всех разумных, не разбирая, кто перед ним, мужчина, женщина или ребенок. При любой попытке сопротивления они убивали. Но если обычные в один и в два занимались пленением, то новые, какой-то необычной модификации, дроиды во главе с представителем расы Скакан целенаправленно опустошали его отдел. Помимо его здания пострадала Карулакская академия и Домманский университет. КНС забрали все, до чего дотянулись, серверы с чертежами технологий, включая перспективные разработки, специализированное оборудование, расходные материалы и даже экспериментальные образцы, а улетая, произвели орбитальную бомбардировку. Но что еще больше вызывало гнев Ламоросанте, так это знание, что недалеко отсюда находился в полной боеготовности флот клонов. Командующий группировкой МОФ почти декаду смотрел, как сепаратисты грабят Карулак, не предпринимая ни единой попытки помешать им, а ведь они могли отбить хотя бы разумных. Но МОФ предпочел сохранить армию, чтобы спасти свое влияние на сенаторов. Вспомнились его споры с Рейном, где юный джедай доказывал, что республика прогнила. Он сам был не согласен с этим и честно пытался доказать это внуку. Что ж, похоже, теперь ему придется поменять свое мнение. Не кстати вспомнились и слова его зятя о безопасности детей. Все-таки он прозорлив, этого не отнять. А значит, нужно усилить развитие их планеты, сколько бы это ни стоило денег. Пора помочь корпорации Дакари занять свое место в корпоративном секторе, обеспечив безопасность и будущее его роду, пусть и под другой фамилией. Признаться, я думал, что самым сложным будет уговорить Асаку помочь мне проникнуть на следующий грузовой корабль, перевозящий Тайрфин. Однако она, выслушав меня, колебалась совсем недолго, а затем согласилась. А когда я в лоб поинтересовался, почему она теперь с легкостью отправляет меня одного на Ротану, призналась, что Китари начала склоняться к тому же, что и я, кто-то из директоров играет против нее. Правда, несмотря на свое согласие мне помочь, Тагрута потребовала от меня пообещать лично ей, что я не буду пытаться найти директоров, использовать световые мечи при разумных или как-то еще показывать всем, что я джедай. Клятвенно заверив, что не собираюсь этого делать, я даже пообещал взять с собой два бластера и костюм с напылением из бискара от моей тети. Даже если придется использовать свои навыки, меня все равно никто не опознает. Конкретно этот костюм я на Ротане еще не светил. Сложнее оказалось просто ждать. Прибыв на Венатор, я еще полдекады ждал, пока таможенные пикеты не найдут корабль с Тайрфином. А тот, как назло, и не думал прилетать. Мне же нельзя было покидать крейсер, пропущу грузовик и неизвестно сколько придется ждать следующего. Но ожидать, когда чувство тревоги постепенно нарастает. Медитация на спокойствие разума помогала, но я прямо физически ощущал, как день ото дня растет тревога, и ничего не мог с этим поделать. Наконец на мой комлинк пришло сообщение о прибытии грузового корабля F-865 типа «Аврора». Быстро нацепив на себя костюм, схватив клинки и бластеры, я бросился в ангар. Там меня уже ждал истребитель AIR-170 с двумя пилотами. Я только успел залезть в кабину, как мы поднялись и вылетели в космос. «Аврора находится на обратной от нас стороне планеты, сэр», пояснил мне один из пилотов. А процесс с досмотра не занимает много времени. Лететь пришлось несколько часов. Понятия не имею, что там делали клоны с капитаном, но к моменту нашего прибытия на крейсер типа «Алмаз» его транспортник продолжал стоять в ангаре. Приземлившись рядом с ним, я вылез из кабины и вместе с подскочившим ко мне клоном понесся к кораблю. Сам корабль, к слову, был не очень большим, где-то с полсотни метров в длину и ширину. По форме он напоминал что-то вроде толстого утюга с двумя вертикальными турбинами, ракетными двигателями, расположенными по бокам. Вбежав на трап, клон показал рукой, где находится грузовой отсек, и, развернувшись, медленно двинулся обратно. Я же, пройдя сквозь створки, увидел множество металлических контейнеров с кристаллами Тайрфина, плотно стоящих друг к другу, только у стены была небольшая щель, куда я и втиснулся, постаравшись как можно дальше отойти от створок. Слава силе, что ширина была достаточной, чтобы пройти боком, и скоро я очутился у противоположной стены, где, приняв более-менее удобную позу, замер. Где-то через четверть часа я услышал снаружи шум, а затем двигатели корабля взревели, поднимая нас в воздух. Пролетев сквозь силовой барьер, шум перешел в более мерное рычание, и я смог немного расслабиться. Первый этап прошел успешно. Однако планировать, что будет дальше, было пока рано. Неизвестно, что я увижу там. Хотелось бы, конечно, застать там всю директорию на месте преступления, совсем как Оби-Ван застал совет Кайнес на Утапал. Но куда логичным выглядело то, что я найду склады для кристаллов, вряд ли весь груз отправлялся сразу в производство. Впрочем, главное следить за капитаном, чтобы успеть вернуться на корабль до того, как он улетит. На обратном пути его также остановят клоны для досмотра. И хотя обычно досмотр идет поверхностный, в этот раз его ждет неприятный сюрприз. Сам полет длился еще где-то час, а затем двигатели вновь перешли на грохот и, проработав так несколько минут, замолчали, мы приземлились. Снаружи раздался шум. В этот раз я вполне отчетливо услышал, как капитан спускается по лестнице, а затем и по трапу. Аккуратно выбравшись из отсека, я поднялся на мостик. В целом, ничего необычного, одно кресло пилота, штурвал, панель управления и большой иллюминатор. Подойдя чуть ближе к последнему, я выглянул наружу. Мы оказались в какой-то очень небольшой пещере, корабль занимал почти треть свободного пространства. Прямо перед ним находился легкий истребитель Лето-2 типа Актис с дроидом-астронавигатором. По сторонам от корабля было два длинных здания, без окон и всего с тремя входами-створками. Два из них, явно для приема груза, находились прямо возле корабля, слева и справа, а третий, поменьше, находится на дальней от меня стороне пещеры, где здание соединялось между собой. Именно к последнему входу и направлялся единственный разумный на площадке, капитан. Картину дополняло множество труб с крыши здания, из которых густо валил бело-серый дым. Что ж, значит, и мне можно выходить. Особо не скрываясь, но будучи настороже, я спустился с трапа и двинулся направо к ближайшему входу. Створки раскрылись, открывая мне взор на складское помещение, возле которых суетились несколько дроидов. Ни один из них не обратил на меня внимания, видимо, простые грузчики пятого класса. Болванчики тупее даже в один. Проглотив готовую сорваться фразу, я спокойно прошел чуть дальше, открыв единственную дверь, ведущую налево, и нос к носу столкнулся с мужчиной. «Я капитан корабля, привез Тайфин», — выдал я заготовленную фразу, смотря через свой шлем ему в глаза. Однако мужчина никак не отреагировал на меня, продолжая молча смотреть перед собой. Присмотревшись, я увидел его расфокусированный взгляд, он был под действием наркотика. Помахав перед его лицом рукой и не добившись реакции, я просто обошел его, двинувшись дальше. Передо мною было длинное помещение с низким потолком, где в ряд стояло несколько конвейерных лент, по которому двигались склянки с белой субстанцией. Вдоль каждого конвейера стояли люди, в рваной одежде, без масок и с таким же бессмысленным взглядом, смотрящим на ленту. Только некоторые из них поднимали на меня взгляд, когда я проходил мимо. Собственно, я уже догадался, что это местная нарколаборатория, где разумные являются одновременно и работниками, и потребителями. Вопрос только, почему разумных не заменили дроидами. Добравшись до противоположной стены помещения, я уже хотел войти в дверь, как услышал голоса. Замерев, я прижался к стене и достал бластер. «Дальше моя легенда не проканает. Это последний рейс», — произнес мужской голос совсем рядом. «Все верно. Оплата, как обычно», — ответили ему, но уже на отдалении. Видимо, они прошли мимо. Подождав немного, я приоткрыл двери, выглянув наружу, осмотрелся, обычный коридор с двумя очередными дверями. Повернув в сторону, куда ушли разумные, я двинулся за ними. За дверью скрывалась каменная лестница, уводящая вниз. Спускаясь по ней, я вновь услышал их голоса, а скоро и смог различить, о чем они говорят. «Жаль, что все заканчивается. Мне понравилось с вами иметь дело. Мы бы могли продолжать, но клоны и Дакари все больше захватывают власть на планете, и скоро мы не сможем прятаться от них». «Это да. Меня клоны на орбите досматривали несколько часов, хотя раньше всегда проскакивал быстро. Надеюсь, хоть обратно пропустит, как обычно». Каменная лестница сделала резкий разворот, выводя меня в подземелье, по которому шли двое разумных. Не выходя с лестницы, Я внимательно оценил обстановку. Один из них был капитаном, а лицо второго было скрыто капюшоном. Вдоль стены стояли большие металлические клетки, в которых лежали разумные. «Что ж, тогда займемся делом. Что за партия у нас?» — сказал капитан. «В этот раз, подростки, всем от 15 до 17 лет, половина мальчиков, половина девочек. Как вы просили, в этот раз мы их на наркотики не подсаживали, но перед вашим прилетом усыпили, чтобы не причинять неудобств при транспортировке. А вон тот явно постарше будет, который шевелится. Вы правы, он чуть постарше, ему 21 год. Но это мой личный подарок вам, он идет вне оплаты». «Личный враг?» — усмехнулся капитан. «Скорее месть старому коллеге», — ответил его собеседник и, подойдя к клетке, позвал. «Эй, Оливер, слышишь меня?» Что именно ответил Оливер, я не расслышал. Слишком слабым голосом он это произнес. Впрочем, я услышал достаточно, чтобы понять, что происходит. Выйдя из закоулка, я выстрелил парализующим выстрелом в капитана. «О, Барт, рад тебя видеть», — поприветствовал я собеседника капитана, когда тот повернулся ко мне. «Кто ты?» — нахмурился он, рассматривая мой шлем. Молча приблизившись, со всей души зарядил ему между ног. С металлической броней я, скорее всего, только что сделал его евнухом. «Ну да мне не жалко». Тонко визгнув, Барт упал на пол, а я подошел к клетке, выискивая бывшего заместителя председателя. «Оливер», — обратился я к какому-то истощенному мужчине за решеткой, прикрытому обносками одежды. На заместителя он был ни капли не похож. Спутанные грязные волосы, большая борода и серый оттенок кожи. «Кто ты?» — раздался слабый голос. Я, покосившись на стонущего Барта, решил повременить с правдой. «Представитель корпорации Дакари. Прибыл разобраться, что здесь происходит. Про работорговлю я уже понял, а что насчет наркотиков? Для кого они? Для населения планеты», — еле слышно проговорил мужчина, с хрипом выпуская воздух из легких. «Хат, а у меня даже аптечки с собой нет, просто не подумал ее взять. Они попытаются уничтожить город, выдав это за попытку вашей корпорации украсть людей для работы на рудниках. Всегда читать ситуацию. Тренировки у Циннадрал-лига вбили мне это в подкорку. Поэтому, когда мое чувство боевого предвидения показало, что сейчас бластерный болт пронзит мою спину, я даже не удивился, ожидал что-то подобное. По привычке, чуть напрягшись, я сразу же накинул на себя малый силовой щит, а затем просто поглотил выстрел. Хотя, мог и не поглощать, броня все равно должна была меня спасти. Повернувшись, увидел, как Барт, стоя на четвереньках, держит направленный на меня бластер. Расстегнутая кобура капитана показала, откуда он достал оружие. «Хорошая попытка, Барт», — повернулся я к нему. «Хорошая, но провальная. Кто ты такой?» — взопил мужчина с ужасом, смотря на комок стали, бывший недавно бластером. «Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы», и, подойдя чуть ближе к нему, добавил. «Скоро мне потребуются ответы. А чтобы у тебя не было мыслей мне врать, оцени, что я могу с тобой сделать». Прикоснувшись к нему, я использовал техники слепоты и эмалацию, последняя вызывала головокружение и тошноту. Закричав, Барт плюхнулся на задницу и начал кататься по полу, пытаясь руками нащупать свои глаза, однако из-за головокружения он не мог этого сделать. «Спокойнее, спокойнее, Рейн, что ты так завелся?» Хотя видеть вокруг себя спящих детей, которые почти что стали рабами, нехило заведут кого угодно. Главное, контролировать себя и не допускать срыва. Приходи в себя, обратился я к Оливеру и, воспользовавшись телекинезом, раздвинул прутья решетки, а затем помог ему подняться. Надо срочно разобраться, что происходит. Сообщите начальству Дакари, что скоро директория устроит нападение на город. Оливер, сколько ты здесь пробыл? Задумчиво я посмотрел на него. Пару дней, еле слышно ответил он, опираясь на меня. О твоей пропаже мы узнали 9 декад назад. Не может быть. Здесь прошло не так много времени. Просипел он. «Тебе давали наркотики?» «Не знаю. Меня редко кормили». «Видимо, давали». Вытащив мужчину из камеры, я прислонил его к стене, а затем подошел к борту, снимая техники. Его крики, приобретшие уже истерические нотки, после снятия техники превратились в всхлипы. Сфокусировав взгляд и увидев меня, он попытался отползти. «Барт, давай я буду задавать тебе вопросы, а ты мне отвечать». Присел я на корточки перед ним. «А если мне покажется, что ты врешь, то я вновь верну те дивные ощущения». На это действующий заместитель ничего не ответил, скукожившись у решетки и отвернувшись. Я вздохнул, кажется, немного переборщил. Как давно вы готовите здесь наркотики? П5, тихо всхлипнул Барт. Эллет, 5 лет, мои брови удивленно полезли вверх. Хорошо хоть, под шлемом это не было видно. И для чего вы их использовали? Для яукрощения хуадунов. Оливер, услышав слова Барта, поднял голову, прислушиваясь. Мне нужны подробности, поторопил я Барта. Медленно, с постоянными всхлипываниями и рвотными позывами, Барт начал рассказывать. Оказывается, пару лет назад, после очередного нападения ходунов на поселок, директория решила кардинально решить проблему. Поскольку попытки прямого противостояния всегда заканчивались не в пользу разумных, было предложено использовать другую тактику. В течение нескольких лет он, Барт, курировал закупку различных наркотиков, которые затем распыляли над долинами, где могли быть ходуны. Методом перебора они вышли на тайфин, который вызывал довольно неожиданный эффект. Местное племя принимало атмосферную авиацию, распыляющую наркоту, за посланников богов. Ходуны переставали скрываться, открыто выходя и начиная поклоняться. Первое время безопасники использовали это для истребления племен. Однако затем одному из директоров пришла в голову мысль использовать этот эффект, чтобы получить власть в племени и помочь ему в борьбе с остальными. За последние пару лет, при поддержке служб безопасности и постоянной накачкой тайфином, одно племя смогло покорить все остальные. Пока проходил процесс, ходуны полностью прекратили нападать на поселения разумных. Почти год назад планировалось распылить очередную дозу, после чего покончить с ними навсегда. Однако затем неожиданно пришел приказ отменить истребление более 6000 гуманоидов. Вместо этого СБ начали предпринимать попытки командовать ими. Племени приказывали передвигаться по определенному маршруту, нападать на больших животных, организовывать стоянки. Но такая дрессировка начала требовать все больше и больше наркотиков. Мало того, что численность племени превысила все разумные пределы, так еще и ходуны оказались крайне устойчивыми к нему. Сам процесс обучения проходил с трудом. Вместе с получением новой дозы среди гуманоидов часто наблюдались неконтролируемые эмоциональные вспышки. Так, однажды сам Барт видел, как ходуны напали на огромного арктического рогатого глотателя без дубинок. Они грызли его зубами. Зачем все это было нужно, Барт не знал, пока ему несколько декад назад не сказали привести племя под 4-й город. «Что произошло в городе?» – спросил чуть окрепнувшим голосом Оливер. Барт перевел затравленный взгляд на меня, явно не горя желанием рассказывать. «Быстрее!» – поторопил я его и даже чуть наклонился, словно снова захотел применить технику. «Мы пустили тайфин по вентиляционным шахтам города, а безопасники взорвали гору». Речь мужчины стала очень торопливой. «Когда население получило ударную дозу, мы потребовали от населения выйти к разлому и следовать за ходунами. А как вы смогли передать сообщение одновременно всем жителям?» – спросил я. «Через центральный новостной канал. Через него передаются экстренные сообщения, и население обязано их выполнять. А что было дальше с разумными?» «А да дальше», – начал заикаться Барт. «Дальше хоходуны организовали жертвоприношение. Ах ты выкормыш хатта!» – подал голос Оливер с ненавистью, глядя на Барта и пытаясь к нему подползти. «Это все ты, не я!» – вскрикнул Барт. «Не я, я просто выполнял приказы, иначе меня бы убили. А этих детей ты тоже продавал в рабство по приказу?» Свистящим шепотом поинтересовался я. «Ты решил, что твоя жизнь дороже, чем жизни сотен тысяч разумных?» Почувствовав, как меня начинает накрывать волна холодного бешенства, я прикрыл глаза и выдохнул. «Спокойнее, Рейн, нельзя срываться, не нужно повторять путь избранного». Помолчав немного и дав возможность Оливеру доползти до Барта, я продолжил. «Кто из директоров знает про наркотики?» «Все. И Матс Кассель, именно он предложил использовать тайфин на 4-й город. А заместители?» «Только подчиненные Терпхау». «А зачем вы торговали разумными?» «За наркотики нужно было платить, а наши товары не были востребованы для продавцов». «Ясно. А что ты должен был сделать здесь?» «Произвести последнюю партию наркотиков и накачать ими ходунов. Они недалеко от нас, в соседней долине. Какой приказ ты им должен был передать?» Вмешался Оливер. Он прислонился к решетке недалеко от Барта. Чуть раньше он попытался ударить его, но еле-еле смог поднять руку, поэтому оставил попытки, продолжая слушать нас. «Просто накачать наркотиками и все», — дрожащим голосом произнес Барт. «Мне кажется, что я уже предупреждал, что будет, если ты соврешь», — угрожающе произнес я. «Я говорю правду. отчаянно закричал Барт. Матт сказал распылить все на ходунов и оставить все остальное на безопасников Тертхау. А где его СБ? Что-то я их не наблюдаю здесь. Они в четвертом городе. Нахмурившись, я не успел задать следующий вопрос, как камлинг на руке Барта запищал. Так, Барт, выходи на связь и веди себя как ни в чем не бывало. Если брякнешь что-то не то, то обещаю, что я тебе покажу и другие свои фокусы, быстро произнес я и добавил, переведи на громкую. Барт трусливо кивнул и чуть приподнялся, облокотившись на решетку, прямо возле Оливера. Ты там что, уснул? Раздраженно спросил его какой-то мужчина. Я был занят, облизал пересохшие губы заместитель. Что ты хотел? Ты уже распылил наркотики? Еще нет. Странно. Я сейчас наблюдаю, как ходуны проводят ритуал перед походом. Но я ничего не делал. Походу их мозги уже напрочь спеклись. Хат, они начали движение. Они бегут, они бегут. Надо срочно валить отсюда. Связь прервалась. Секунду посмотрев на Барта, я прикоснулся к нему и использовал оглушение. Голова заместителя бессильно свесилась. Ходуны бегут, недоуменно произнес Оливер, смотря на меня. Что происходит? Они идут на четвертый город, мрачно ответил я. Сняв шлем, я активировал свой камлинг. Фейт, до встречи с заместителями еще целый час, не оборачиваясь, раздраженно бросила Китари. Она стояла перед зеркалом в спальне, одетая в юбку и наполовину застегнутую белую рубашку. О, ты допускаешь блондиночку к себе в спальню, раздался мужской голос. Что ж, одобряю, если бы не Матс, она бы пополнила мою коллекцию. Повернувшись, она увидела стоящего у входа Уильяма Тертхау. Не будь она подчиненной Матце, я бы и сама, возможно, затащила бы ее в постель. Вновь вернулась к зеркалу жрица, чуть изменив свою позу так, чтобы видеть в отражении директора. На это Уильям чуть подзавис, а затем широко улыбнулся. Сделав шаг к ее кровати, он небрежно начал снимать с себя пиджак. Что ж, если Фейт поторопится, то мы оба получим возможность оценить ее. Ты разрешаешь своим подчиненным слышать, как ты развлекаешься? Следя за его действиями через зеркало, спросила девушка, застегивая пуговицы. Мои подчиненные много чего видели, а иногда, особо отличившиеся, даже принимают участие в моих забавах, спокойно ответил мужчина, расстегивая рубашку и бросая ее на кровать. Что ж, причину твоей храбрости я выяснила, съязвила Китари. Осталось понять, почему ты вообще решил прийти сюда. Я улетаю, и уже устроил прощальную ночь для всех своих наложниц. Их, к сожалению, я не смогу забрать с собой. А потом решил навестить еще одну строптивую инспекторшу, так сказать, оставить прощальный подарок ей. И как же ты собираешься покинуть планету при полной космической блокаде? Развернулась Китари к мужчине, потянувшись к своему пиджаку. Ну-у-у, протянул мужчина и достал из кармана брюк небольшой пульт управления. Щелкнув по нему, он довольно улыбнулся. Скоро у ваших пилотов появятся более серьезные проблемы, чем ловить один корабль. Ясно, кивнула она. Матт совершенно верно заметил, что ты полный болван и охотник до женщин. С Маттсом я разберусь как-нибудь сам, сверкнул глазами директор и, сделав шаг к ней, отобрал у нее пиджак. А сейчас, дорогуша, давай займемся чем-нибудь более интересным. Последний вопрос, уперла в его грудь свою руку Китари. Тебя остальные директора ко мне послали или ты сам решил проявить инициативу? А это имеет значение, хрипло произнес мужчина, начав расстегивать пуговицы на ее рубашке. Все-таки они, заключила девушка, игнорируя его действия. Уильям зарычал и резко рванул за края рубашки. Раздался треск рвущейся ткани, на пол посыпались пуговицы. Уильям Тертхау, стальным голосом произнесла Китари, стоя перед ним без рубашки. Я пообещала вам, что в случае конфронтации вы долго не проживете. Мужчина удивленно воззрился на нее, а в следующую секунду глаза жрицы полыхнули изумрудным светом. Сделав подшаг и разворот, девушка оказалась позади Уильяма. Усиленный удар под колено опрокинул его. Схватив двумя руками его голову, Китари добавила: «И я сдержала свое обещание». Вывернутая голова мужчины с глухим звуком упала на пол. Отвернувшись от тела, она сделала шаг в сторону двери, и не подумав одеться. Там ждали своего хозяина сотрудники службы безопасности. «Командир Тана», — серьезным тоном произнес я, сходу настраивая ее на деловой лад. «Прямо сейчас ходуны численностью в 6000 идут атаковать города. Скорее всего, точкой входа станет четвертый город. Нужно срочно организовать оборону. Мы находимся на дальней стороне планеты. Клоны будут лететь туда несколько часов, Через 2 секунды молчания произнесла помрачневшая Асока. «Я доберусь туда быстрее, возьму местный истребитель. Буду держать оборону, пока вы не прилетите». «Поняла», — кивнула Асока, бросив взгляд куда-то в сторону. На заднем фоне раздался сигнал боевой тревоги на корабле. «У меня здесь живой Оливер и Барт, а также куча разумных, половина под наркотой. Их нужно забрать отсюда. Я оставлю свой камлинг, по нему вы сможете найти их». «Хорошо, свяжись с Милошем, пусть поднимает команду и вылетает к вам. Передай, что подземные туннели городов могут быть сломаны, директории нужно нападение не на один город, а разблокированные туннели представляются мне единственным приемлемым вариантом для дальнейшего проникновения ходунов в другие поселения. И пусть берет моих дроидов, они должны его слушаться. А Умика и Дадара предупреждать, как хочешь», пожал я плечами, «но они все равно ничего не успеют предпринять. Или мы отразим нападение племени, или завязнем здесь на декады». На это командир просто кивнула. «И еще, сообщи о скором нападении старухи. Может получиться хоть как-то подготовить население, не вызывая паники». «Сделаю. Тогда на этом все, Рейн», торопливо произнесла Асока, боясь, что я сейчас отключусь. А когда я посмотрел на нее, произнесла чуть дрогнувшим голосом: «Да пребудет с тобой сила, и с тобой тоже», улыбнулся я и отключился. Забавно, а ведь это первый раз, когда Асока желает мне удачи. Все-таки нужно подкатить к ней. Вот закончим с этой эпопеей и сразу возьму ее на прицел. Не кстати вспомнилась старушка. Ну да хат с ней. Асока пусть и не красивее ее, но в разы лучше. «Это ведь была командира Сокотана», — раздался позади меня тихий голос Оливера. «Ага, она», — не стал упорствовать я. «Я знал», — устало улыбнулся он. «С самой первой встречи я был уверен, что это она. Только не вздумай болтать об этом», — предупредил его я, подходя и вручая ему бластер. «Эти двое должны быть еще долго в отключке. Но на всякий случай держи. Я сейчас пробегусь по зданию и оглушу всех, кто представляет угрозу, а ты дождись, пока не прибудут клоны». «Конечно», кивнул он. «Китари, на 4-й город идут ходуны, без приветствия и начала Асока. Нужно что-то делать с населением». «Приняла», кивнула она. «Откуда информация?» «От Оливера и Барта», запнувшись, произнесла Асока, рассматривая лифчик подруги. «Директория замешана в этом». «Знаю», прервала ее Китари. «Пришли мне клонов и Оливера с Бартом. Клоны отправляются на защиту города. Пришли сколько сможешь, вместе со связистами и какой-нибудь быстроходной техникой», не терпящим возражений тоном произнесла Китари, увидев нахмурившееся лицо Асоки, добавила чуть просительных ноток, поясняя: «Асока, директора решили сбежать с планеты. Они активировали модули на стервятниках и скоро поймут, что это не сработало. Тогда у них останется только один путь – сделать гиперпрыжок с планеты. А к каким разрушениям это приведет, ты и сама должна знать. Я хочу найти их до того, как они удерут». «Откуда ты все знаешь?» «У моих ног лежит мертвый Уильям Тертхау. Что думаешь об этом, джедай?» Проскрипела Гассама. «Нападение на Карулак уже произошло. Значит, через пару декад они придут на Ротану», немного помолчав, ответил Дадар. «А у Дакари нет флота, чтобы защитить планету. Ни у кого, кроме Маффов, нет такого количества кораблей, чтобы защититься от нападения КНС. Значит, единственный вариант – это выйти на переговоры с ними. Это предложение, ловушка на тебя». «Знаю», кивнула Шумай, «но дав им понять, что готова прилететь, я смогу хотя бы задержать отправку флота. Выиграю для вас и Дакари чуть больше времени на эвакуацию. Это даст лишь кратковременную отсрочку», медленно возразил джедай, размышляя. «Если только с тобой не отправятся джедаи, чтобы покончить с Гизером Дилса. Они знают, что я летаю всегда в одиночестве. Если корабль будет набит разумными, они просто собьют его». «Возьмем всего парочку джедаев», — криво улыбнулся Дадар. «Но это билет в один конец, скорее всего. И кого ты хочешь отправить со мной? Я сам полечу. А насчет второго нужно подумать». Глава 19. «Все-таки интуиция меня не подвела». Чувство тревоги было вызвано приближающейся атакой ходунов, потому что чем ближе я подлетал к 4-му городу, тем больше на меня накатывала волна опасности. Сдержав обещание Оливеру, я перед отлетом пробежался по всему зданию нарколаборатории, но никого, кроме разумных под действием наркотиков и дроидов простых модификаций, не обнаружил, а затем воспользовался легким истребителем Барта, благо его дроид-астронавигатор имел данные всех городов Ротаны. Помучиться пришлось только возле самой пещеры, я не знал, как влететь в город. поэтому пришлось сделать несколько кругов, чтобы найти пролом и приземлиться возле него. Спустившись с истребителя, я поежился от порывистого ветра. Хорошо, хоть броня имела встроенный датчик регулирования температуры, такой же, как и у всех клонов. Хотя, зная свою тетю, скорее всего, она заказала самые лучшие из доступных, но ветер все равно был пронизывающим, да еще и постоянно падающие хлопья снега. Впрочем, под ногами была скалистая порода, на которой снег особо не скапливался, мои ноги хоть и скользили немного, но не проваливались в сугробы, хотя все равно нужно быть осторожным. Подбежав к щиту, я прошел сквозь него, нужно было убедиться, что ходуны еще не проникли в город. Слава силе, рядом прогуливающиеся разумные показали, что пока здесь все спокойно. Одна парочка вместе с маленькой девочкой удивленно посмотрели на меня, явно не понимая, как я там оказался. Улыбнувшись им, я оглянулся по сторонам и выругался. Нигде не было никаких защитных укреплений, построенных клонами сразу после нападения. Видимо, я оказался прав в своих предположениях. Служба безопасности подготовила все для того, чтобы ходуны не встретили здесь преград, да еще и вновь заселили город, похоже. Заново пройдя сквозь щит, я двинулся от пролома, стремясь как можно дальше отойти от него, вниз в долину. Как я оценивал свои шансы? Если подумать, то шансы выжить у меня довольно высоки. Наличие световых клинков, боевого предвидения и техник силы позволит мне очень долго не попадать под удары гуманоидов. Не говоря уже о постоянных тренировках у самого лучшего учителя в галактике. Да и старушка со своей сверхближней дистанцией дала мне много опыта. А вот каковы шансы у населения из четвертого города пережить нападение? Скорее всего, около нулевые. Как бы я ни сражался, пролом был шириной почти в километр, а значит, часть ходунов так или иначе проникнет туда. Ходунов, накачанных наркотиками, повышающие их и так немаленькую скорость, силу, реакцию, да еще и вдобавок лишающую их чувства боли. Сильно сомневаюсь, что разумные смогут хоть что-то сделать с ними, если только я не найду решение. А оно пока было связано с тем, чтобы рискнуть своей жизнью, сознательно снизив свои шансы на выживание с высокого уровня до опасно низкого. Может, с этим и было связано пожелание Асаки. Кто, как не она, постоянно сталкивалась с этой дилеммой: спастись или пожертвовать собой ради других. Отойдя от щита шагов на 500, я остановился. Передо мной простиралась не очень большая долина, за которой плотной цепью шел горный хребет. Активировав клинки в руках, я закрыл глаза. Совсем скоро я выясню, какой именно путь я выбрал для себя. Сила внутри меня, сила вокруг меня, сила повсюду. Для силы нет препятствий, для силы нет ограничений, для силы нет пределов. Снежинки замедлили свое падение, а затем начали медленно вихриться вверх. Мне не нужно было открывать глаза, чтобы увидеть, как орда ходунов начала переваливаться через горный хребет. «Мама, а кто этот дядя?» — спросила маленькая девочка, держась одной ручкой за отца, а другой за мать. Только что перед ними из щита вышел мужчина в металлической броне и, задержав на них взгляд, вышел обратно. «Не знаю, доченька», — ответила мать. «Может, это работник технической службы?» «Что-то не был он похож на технаря», — проворчал отец семейства, но, увидев взгляд женщины, поправился. «Хотя они же в разных костюмах работают. Может, это и он. Давайте, может, закончим нашу прогулку», — чуть нервно произнесла женщина, посматривая в сторону пролома. К сожалению, за ним ничего не было видно. «Не хочу», — сердито надулась девочка. «Но мама уже устала», — пришел на помощь мужчина. «Мы так редко гуляем вместе», — захныкала девочка. «Хорошо, хорошо, погуляем здесь еще часик, а потом пойдем в магазин, ладно?» Мама наклонилась к ребенку, успокаивая ее. «Ладно, приветствую вас», — оглядела Китари 11 разумных, юношей и девушек, сидящих в зале для совещаний на ее этаже. «Сегодня нам придется решить множество важных вещей». «Простите, госпожа Эрилин», — подал голос Финлей Леннон. «Может, мы сначала дождемся заместителей господина Терпхау? Да и моего коллегу что-то не видно. Они не придут сегодня», — покачала головой Китари. «Хотя ваши коллеги присоединятся чуть позже». Другие заместители понимающе переглянулись между собой. В последнее время подчиненные директора оружейного кластера игнорировали любые поручения, не связанные с их господином. Пара заместителей из сельскохозяйственного кластера попытались последовать их примеру, но Фейт крайне доходчиво смогла донести до них мысль прийти конкретно на это собрание. Может потому, что сама Фейт часом ранее застала полуобнаженную Китари посреди комнаты, отведенную под ее охрану. Рядом с ней в повалку лежали мертвые клоны и подручные Уильяма, включая его заместителей. Чтобы не было неясности, никто из заместителей, как и сам директор оружейного кластера, больше не смогут посетить ни одно собрание, обвела всех взглядом жрица. Не обратив внимания на непонимание в глазах собравшихся, она продолжила. Оставшиеся директора также отстранены от дел. Отстранены кем? Со смешком спросила Тина Грей из производственного кластера. С серыми волосами и вечно насмешливым взглядом она, тем не менее, была одной из самых ответственных сотрудников. Я бы хотела сказать, что мною, но они сняли с себя обязанности директоров добровольно, спокойно ответила куратор планеты. «Как это?» – недоуменно протянул Финлей. «Они нам ничего не сообщали. А вы разве не заметили? Сегодня ни один из вас не смог увидеть или связаться со своим начальником.